«Дам, прошу пожаловать сюда», — проревел репродуктор службы распределения гостей. «Мужчины собираются на пристани. Оставьте свой багаж там, где он находится. Он будет в ваших комнатах к моменту прибытия на места». «До свидания, милый», — сказала Анита. «До свидания, Анита. Я люблю тебя, Пол. Я люблю тебя, Анита». «Пошли», — сказал Шеффорд, который прилетел сюда этим же самолетом. «Пора, наконец, двигаться. Очень мне хочется посмотреть, так ли уж сильна эта команда синих». «Команда синих, да?» — вмешался Бэйер. «Тебя беспокоит команда синих, да? А? Белые, белые, мой мальчик, единственная команда, на которую стоит поглядеть». Он растянул свою белую рубашку, приглашая их всех полюбоваться. «Видите? Видите? Только за такой рубашкой следует следить, понятно? Ага, ага». «А где доктор Кронер?» — спросил Шеффорд. «Он уехал еще вчера», — сказал Пол. «Он включен в состав официального комитета по встрече и находится уже на острове». Пол еще раз помахал Аните, которая по гравиевой дорожке спускалась к материку в компании женщин, среди которых были Катарина Финч и мама Кронер, а также горсточка детей. Целый день самолеты будут доставлять такие же партии. Упрятанные в девственном лесу громкоговорители разразились песней. «Для вас, прекрасная леди, я подымаю глаза. Мое сердце, прекрасная леди, для вздохов вашего сердца. Придите, придите, прекрасная леди, в рай». Мелодия песни затерялась в щелканье громкоговорителя, раздался кашель, а затем команда. «Мужчинам с классификационным номером от 0 и до 100 предлагается подняться на борт королевы Лужка. Тех, у кого номера от 100 до 250, должны подняться на борт жаворонка Лужка. Те же, у кого номер выше 250, отправятся на духе Лужка». Пол, Шеффорд, Бэйер и остальные служащие района Албани, Троя, Скенектеди, Айлиум поднялись на палубу, где их поджидали прибывшие ранее. Все надели темные очки, которые они теперь будут носить на протяжении 2 последующих недель, чтобы защищать глаза от невыносимого блеска реки, от летнего солнца, отраженного в воде, блеска выбеленных домов, блеска белых гравиевых дорожек, белого песка пляжей и белых цементных кортов Лужка. «Зеленые победят!» — выкрикнул Шеффорд. «Правильно, капитан!» Все орали и пели, пароходные машины бурлили и ревели, а 3 яхты двинулись к острову, выстроившись углом вперед. Морщась от солнечных лучей, Пол искоса поглядывал на все приближающийся и приближающийся Лужок, горячий, выбеленный и стерильный. Белая змея, как бы опоясывающая весь остров, теперь превратилась в ряд белых кубиков, изолированных построек из бетонных блоков, которые на жаргоне Лужка, сохранившегося с прежних, менее комфортабельных времен, назывались палатками. Амфитеатр на севере острова выглядел как глубокая тарелка, а спортивные площадки вокруг него складывались в самые разнообразные геометрические фигуры. Выбеленные камни повсюду очерчивали дорожки и насаждения. Воздух содрогнулся от резкого звенящего грохота. Потом прозвучал еще один и еще. Блам! Ракеты, запущенные с острова, взрывались прямо над головой. Спустя еще минуту все 3 яхты уже покачивались у своих причалов, а оркестр заиграл звездно-полосатый флаг. И красное зарево ракет, и свист бомб в воздухе. Капельдинер поднял палочку, и оркестранты многозначительно замерли. Взвелась ракета. Трах-тарарах. Давали доказательства в ночном мраке, что флаг наш все еще там. Вслед за гимном последовал пестрый калейдоскоп более веселых мелодий. «Запакуй свои беды, я в поисках девушки», «Возьми меня на бал на танцы, когда я был железнодорожником». Вновь прибывшие попали в давку на палубах, пытаясь пожать руки, протянутые им с причала шеренгой пожилых людей, в большинстве своем толстых, седых и лысеющих. Это были великие старики, управляющие районами, управляющие провинциями, генеральные вице-президенты и заместители генеральных вице-президентов, а также вице-президенты восточных и среднезападных промышленных районов.